Глава 25. Ника. «Что за новости?» Слегка заикаясь, спрашиваю я. Костя снова смотрит на меня. Он и раньше на меня смотрел, и меня от его взгляда бросало и в жар, и в холод. Но сейчас все иначе. Взгляд другой, более внимательный. Выражение лица необычное. Не похотливо озабоченное, а как будто оценивающее. Да он весь как-то изменился. Костя резко поднимается с дивана. «Поехали». «Куда?» «Покажу кое-что», — произносит он и решительным шагом направляется к двери. «Что покажешь?» Я семеню за ним и врезаюсь в его спину, потому что он стоит в прихожей и перебирает мои куртки, висящие на вешалке. «Вот эту надень». Ему почему-то приглянулась теплая удлиненная парка. «Да там не настолько холодно», — говорю я. Хотя, вообще-то, надо сказать, что я никуда не собираюсь. «Будет ветер», — коротко бросает Костя и расправляет куртку, надевает ее на меня. Я невольно вставляю руки в рукава. Он застегивает замок и присаживается на корточке. «Вот эти боты будут норм». Я сижу на пуфике. Он натягивает на мои ноги высокие ботинки со шнуровкой. «Да что происходит вообще?» «Штаны к этим ботинкам не подходят», — вырывается у меня. Штаны в самый раз. Я в своих обычных спортивках. Дома прохладно, еще и носки длинные натянула, устроившись с пузырьками перед ноутбуком. Я вообще не собираюсь гулять, а если бы собралась, надела бы другие брюки. Кстати, Котяре, насколько я помню, нравятся сексуальные наряды, а мои домашние штаны он в прошлый раз раскритиковал. Собираюсь напомнить ему это, но не успеваю. Я просто теряюсь от неожиданности. Костя буквально вытаскивает меня из дома. Перед подъездом я вижу мотоцикл. Он идет прямо к нему. Ну да, он же байкер, а я в жизни на мотоцикле не каталась. Через секунду на моей голове уже застегнут шлем. Я сижу на пассажирском сиденье. Костя оказывается передо мной, произносит. «Держись». Я аккуратно кладу руки на его талию. «Крепче». Я обнимаю его, прижимаюсь грудью к его широкой спине, и мы стартуем с места. «Мамочки, я вообще не планировала никуда ехать, тем более с котом. Что он мне собирается показать? Я не хочу это видеть, я вообще ничего не хочу». Буквально 5 минут назад я сидела дома, никого не трогала, предавалась философским размышлениям о бесполезности мужчин, а сейчас мчусь куда-то с одним из них на скорости... Ну, вообще, это не такая уж бешеная скорость. Костя едет аккуратно, правила соблюдает, притормаживает у лежачих полицейских. Но все равно это беспредел. «Куда мы едем?» — кричу я ему в ухо, наклонившись. «Ну как в ухо? В шлем. На мне тоже шлем. К тому же ветер шумит так, что я сама себя не слышу». И Костя ничего не отвечает. Просто прибавляет скорость, потому что мы движемся в сторону выезда из города, а здесь меньше светофоров. Кажется, я начинаю понимать байкеров. Это почти как лопать пузырьки. Мотоцикл, ветер, желтые деревья, низкие белые облака на темно-синем небе и ни одной мысли в голове. Все заботы и проблемы как будто остались где-то далеко. Мне просто хорошо. Я не знаю, сколько времени мы уже так несемся, но я догадываюсь, что хотел показать мне Костя всю эту осеннюю красоту, которую я вообще не замечаю, погруженная в дела и заботы. Костя притормаживает. Мы где-то за городом, но недалеко. Это поселок, на одной из улиц которого расположились магазины, парикмахерская, аптека и кафе. Мы останавливаемся возле него, но идем почему-то в продуктовый магазин напротив, где за прилавком стоит ярко накрашенная девица в короткой облегающей кофточке с декольте. Я вижу, как она призывно улыбается Косте и чувствую что-то вроде раздражения. «Привет», — щебечет она. «Чего бы вы хотели?» Еще и губы облизывает. Какая вульгарность. Аж противно. Костя выбирает воду. Я выхожу из магазина. «Прожжённая чувиха», — произносит он, присоединяясь ко мне и кивая на продавщицу. «А мне-то что?» Он снова смотрит на меня своим странным взглядом и ничего не отвечает. Начинается мелкий дождик. Мы прячемся от него в кафе, заказываем кофе и хачапури. Это так вкусно и весело. Я сама не знаю, почему мне сейчас так легко и хорошо. Наверное, это действие свежего воздуха и скорости. И хачапури тоже улучшают настроение. Мне, но не Косте. «Ты чего такой недовольный?» — спрашиваю я. «И главное, что ты хотел мне показать?» «А вот как раз. Смотри». У обочины притормаживает автомобиль. Он кажется мне знакомым. Да это же Валера. Он выбирается из машины, заходит в магазин. Продавщица замечает его и виснет на его шее. Я очень хорошо вижу через стекло, как она выходит из-за прилавка и как он хватает ее за задницу, и как она льнет к нему, а потом закрывает дверь, повесив на нее табличку. «Буду через 15 минут». «Прикинь, 15 минут», — раздается над моим ухом голос котяры. «Это все, на что он способен». «Можно подумать, именно это меня волнует в данной ситуации».